«Это путь в Минас Тирит», — сказал Арагорн. «А мы еще не решили, куда нам идти. Но главное — двигаться вдоль Болоньских топей, не зная точно, где свернуть на юг, гораздо опаснее, чем плыть по реке. Ты ведь не знаешь восточной Ристании, а река не даст нам сбиться с пути». «Как только туман над рекой развеется, нас перебьют», — возразил Барамир. «А если даже мы оторвемся от орков и дойдем до Скалистого, дальше-то что? Перепрыгнем Оскаленный и свернем в болото?» «Оскаленный мы обойдем по берегу», — сказал Арагорн, — «а заодно уж осмотримся. Ты забыл или просто не хочешь вспоминать про древние сторожевые посты нуменорцев, Амон-Видар и Амон-Слоуш? Быть может, оглядев окрестные земли, мы решим, наконец, куда нам идти». Барамир долго спорил с Арагорном. Однако, убедившись, что Фродо и остальные решили идти вдоль реки, сказал: «Гондорцы не привыкли сворачивать в сторону, когда их друзей ждет нелегкий путь. Я помогу вам перенести лодки, а потом вместе спустимся к Скалистому, хотя из-за орков это очень опасно. Но потом сразу же уйду на запад. Один, если я не достоин попутчиков». Понизу туман слегка развеялся. Было решено, что Арагорн с Леголасом отправятся на поиски прибрежной тропы. «До появления орков, — сказал Арагорн, — путники часто спускались по Андуину, и тропу, я думаю, найти нетрудно. Взгорные всегда обходили берегом. С тех пор, как у Андуина бродят орки, прорваться по реке с севера на юг почти невозможно, — предупредил Барамир. И чем дальше к югу, тем опаснее Андуин». «Любая дорога на юг опасна, — спокойно ответил ему Арагорн. — Ждите нас здесь до завтрашнего утра. Если мы к этому сроку не возвратимся, выбирайте предводителя и сразу же уходите». С тяжкой тревогой смотрели путники, как скрываются в тумане Леголас и Арагорн. Однако их тревога оказалась напрасной. Разведчики вернулись часа через два. «Все в порядке», — спустившись, объявил Арагорн. «Чуть выше по берегу тянется тропа, которая выводит за Взгорным к причалу. Пройти нам придется лиги полторы. Лигу вдоль переката и до него поллиги. За южным причалом течение быстрее, но рифов и отмелей в реке уже нет. А северный причал, где тропа начинается, довольно далеко и плыть к нему долго. Так что надо выбираться здесь. Главное — вытащить на тропу лодки, берег тут, как видите, крутой и скалистый». «Это будет нелегко», — проворчал Барамир. «Но мы с этим справимся», — сказал Арагорн. «Конечно, справимся», — воскликнул Гимли. Выгрузка очень утомила путников, но в конце концов с нею было покончено. Сначала на тропу вынесли поклажу, потом... Отдохнув, приступили к лодкам, которые оказались поразительно легкими. Из какой древесины они изготовлены, Леголас не знал, а остальные тем более. Она была твердой, но почти невесомой, так что нести разгруженную лодку могли по тропе даже Пин и Мэри. Однако дотащить лодки до тропы без помощи Барамира, наверное, не удалось бы. Высокие уступы крошащихся скал, облепленные ползучими стеблями плюща, глубокие расселины, прикрытые ежевикой, которая намертво вцеплялась в одежду, ледяные ручьи, бездонные колодцы — для маленьких путников с лодками в руках такой подъем был бы неодолим. Даже могучий Арагорн с Барамиром едва одолели этот трудный подъем, но лодки — были доставлены на тропу, и дальше дело пошло быстрее. Справа к тропе подступала стена из отвесных с извилистыми трещинами утесов, а слева рычала невидимая река, процеживаясь сквозь зубы Взгорного переката. Иногда на тропе попадались камни, скатившиеся сверху, иногда промоины, но их нетрудно было обойти. Вскоре тропа повернула налево и спустилась к причалу в естественной бухточке. Пешеходный путь вдоль берега кончился. Дальше громоздились неприступные скалы. Этот путь хранители проделали дважды, и в два приема все перенесли. Между тем постепенно начало смеркаться. Путники сели на каменный причал и устало пригорюнились. День умирал. В отдалении монотонно выл Сарнгибир, навевая на путников тяжелую дрему. — Ну вот, пришли, — сказал Барамир. — Однако плыть мы сегодня не можем. Нам всем нужно как следует выспаться. — Нужно, — согласился с гондорцем Арагорн. — Но долгого сна у нас не получится, ибо дежурить мы будем подвое. 3 часа сна и 1 час на посту. Если туман продержится до утра, мы, возможно, ускользнем от врагов. За ночь никаких происшествий не случилось, лишь брызнул под утро небольшой дождичек. На рассвете хранители отправились в путь. Пелена тумана слегка поредела, путники жались к западному берегу, сереющему под ними в молочной мгле. Часа через 3 стал накрапывать дождь, и вскоре начался весенний ливень. Чтоб лодки не затопило, их прикрыли фартуками, сделанными из тонкой непромокаемой кожи, но плыть продолжали почти что вслепую. Ливень разодрал завесу тумана и быстро иссяк, небо расчистилось, темные тучи уползли на север. Зубчатые кряжи приречного взгорья с обеих сторон стеснили Андуин, путников стремительно несло вперед. Повернуть и выгрести против течения они, вероятно, теперь не смогли бы. Фродо тревожно смотрел вперед. Хранители приближались к огромным утесам, смутно напоминающим фигуры людей. Высокие, могучие, зловеще грозные, они походили на каменных воинов, охраняющих низовья реки от врагов. Путникам предстояло проплыть между ними. — Это каменные гиганты, — сказал Арагорн, — великие витязи Нуменорского королевства. И громко крикнул остальным хранителям: «Следуйте за мной! Держитесь на стремнине! Идите как можно дальше друг от друга!» Каменные гиганты были уже близко. Они пронесли сквозь бури столетий приданный им создателями величественный облик. Немые, но грозные, древние, но могучие, в каменных, растрескавшихся от времени шлемах, смотрели они, чуть сощурившись на север, предостерегающий, подняв левую руку вверх и сжимая в правой боевой топор. Величавые часовые легендарного королевства внушали Фродо благоговейный страх, и он не поднял на гигантов глаза, когда их тени накрыли путников. Даже Барамир опустил голову, проплывая в отчаянно пляшущей лодочке между исполинскими стражами прошлого. Отвесные, уходящие в небо утесы стремительно проносились мимо хранителей. Черная, как волнистое зеркало, вода оглушительно грохотала. Было сумеречно и знобко. Ледяной ветер пронизывал до костей. Фродо прижался к дрожащему Сэму, вслушиваясь в его прерывистое бормотание. — Если выживу, больше никогда ни за что близко не подойду, издали не гляну. — Не бойтесь! — раздался вдруг странный голос. Фродо оглянулся и увидел бродяжника. Однако не сразу его узнал, ибо перед ним стоял не бродяжник, усталый скиталец дикого глухоманья, а прекрасный молодой и могучий витязь. Неколебимо и гордо, с поднятой головою и небрежно откинутым назад капюшоном, возвышался он на корме лориенской лодки, оседлавшей бешеную стремнину Андуина, государь, возвращающийся в свои владения. «Не бойтесь!» — голос был спокойный и звучный. Его не заглушило рычание реки. «Долгие годы мечтал я увидеть каменных гигантов и Исилдура с Анарионом. Своему потомку, Элиссару Эльфийскому, сыну Араторна из рода Элендила, они помогут одолеть стремнину, не бойтесь. Здесь нам ничто не угрожает». Ущелье, по которому плыли хранители, быстро сужаясь, поворачивало на запад, Монолитный рокот стиснутого потока многократно усиливало гулкое эхо, грохочущий сумрак синевато сгущался. Но вот впереди чуть забрезжил свет, стены ущелья неожиданно расступились, и хранителей вынесло в спокойное озеро. Бледное, выстуженное ветром небо с редкими перьями взлохмаченных облаков, мелко дробясь, отражалось в воде. Солнце стояло довольно низко. Скалистые берега овального озера поросли могучими кряжестыми дубами. Холодно и сиро блестели на солнце их искривленные бурями ветви. В отдалении, у южной окраины озера, возвышались над пологим берегом три горы. Среднюю с двух сторон омывала река. «Это Толбрандир», — сказал Арагорн, указывая спутником на среднюю гору. «А слева и справа от него, за потоками, древние сторожевые посты нуменорцев, Амон-Слоуш и Амон-Ведар. Наслух и Авит на всеобщем языке. Там когда-то дежурили часовые, чтобы слушать и наблюдать, не приближаются ли враги. Но, говорят, на берегах острова Толбрандир никогда не бывал ни человек, ни зверь. А за островом вечно ярится Рерос». Увлекаемые к югу медленным течением, хранители поели и немного передохнули. А потом снова взялись за весла. Низкое солнце стало тускло-багровым, на юге темнела громада скалистого и отчетливо слышался рев оскаленного. К острову путники подошли в темноте. Кончался десятый день их путешествия по великой реке. Земли глухоманья остались позади. Утром им предстояло свернуть на запад или на восток.